нас, Боже, состраданию, помоги людям понимать, чтобы близких тяжкие страдания за свои страдания принимать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних хранить мы могли. Больше людям помогли. Научи целительным сочувствием людям радость жизни приносить, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой доброй быть. Когда своей небрежностью наших ближних хранить мы могли, о Господь, наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Помоги друзей переживания, Боже, принимать, чтобы там, где слышатся рыдания, мы умели искренне рыдать. И прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни души нежностью, чтоб мы больше людям помогли.